Нарисуй там, где мы с тобой будем в облаках. Я лечу далеко, и пропал мой страх. Высоты и потери, пустой понедельник, где мы не сумели запомнить нас. Твои патроны пусты, ты бьешь опять холостыми. Значит, не убиваешь меня, не убиваешь. Приливы чувств, словно как я хочу. Я тобою лечусь, полечусь, полечусь. Так пожалей мои нервы, нервы, нервы. Хочет быть со мной верной, верной, верной. Я-то знаю, ты стерва, стерва, стерва. Пожалей мои нервы, нервы, нервы. И проваливай. Верная, верная ты, верная, верная ты, верная, верная ты. Заболели друг друга, мы не отпускает уже. Ты любишь так сильно кровавую Мэри. Меня на постели чуть ближе к себе. Наши бокалы пусты и даже чувства остыли. Но меня не забываешь, меня не забываешь. И чересчур сильно тебя хочу. Я тобою лечусь, полечусь, полечусь. Так пожалей мои нервы, нервы, нервы. Хочет быть со мной.